Постоянный клиент. На новой работе в баре, куда я на днях устроился работать официантом, ко мне постоянно подкатывает один из постоянных клиентов. Он ничего так, симпатичный, просто я никогда не пытался строить отношения на работе. Это мой принцип. Что ж, сейчас это единственный человек, пожалуй, который может мне помочь. Дэн вряд ли согласится на полукриминал. В этот раз я улыбаюсь парню и беру у него номер телефона. «Илья, а могу я тебя попросить об одном деликатном деле и без задавания лишних вопросов?» — спрашиваю я, когда мы встречаемся с ним после работы и идем вместе в ночной клуб. «Конечно, все, что хочешь». Его губы скользят по моей шее, а мне уже сложно удержаться, чтобы здраво мыслить. «Я сделаю все, что ты захочешь. Могу поехать с тобой, но взамен мне потребуется похитить и спрятать куда-нибудь одного человека». «Хм, твой любовник?» — усмехается парень. «Илья, он не любовник, и тебя не касается это. Поможешь или нет?» Начинаю закипать и отталкиваю его от себя, не позволяя больше целовать и лапать. «Успокойся, я ничего такого не сказал», — смеется он. «Смотря что ты хочешь с ним сделать, если грохнуть и закопать, то тебе лучше найти другого помощника, я в этом не участвую. Если просто проучить друга, то это другое дело». «Считай это просто розыгрыш. Это парень моего друга, и он никак от него не отстанет. Хочу слегка напугать его». «Сдается мне, что ты толкаешь меня на преступление». Илья снова пытается приблизиться, но я опять отталкиваю его. «Если не хочешь помогать, я и правда попробую найти кого-то более сговорчивее». Разворачиваюсь и ухожу, пока парень продолжает стоять в шоке, то ли от моей истерики, то ли от моего предложения. На следующий день Влад отменяет встречу, потому что ему надо куда-то везти своего любовника. Меня это окончательно выбешивает, и я не могу найти себе места. «Успокойся ты уже!» — злится Дэн. «Задолбал уже! С тех пор, как ты начал опять встречаться со своим Владом, тебя словно подменили. Это словно не ты! Но ты уверен, что я именно такой, каким ты меня знал?» — кричу я. «Когда мы познакомились, я страдал по Владу, я был призраком. И только сейчас я снова стал самим собой, я снова дышу и снова люблю. И не смей мне говорить, что со мной что-то не так!» «Алик, успокойся, пожалуйста. Ты правда стал слишком нервным». Но вечером иду на работу с говёным настроением. Пока я обслуживаю столики, погрузившись в свои тяжелые раздумья, рядом со мной кто-то встает. Я поворачиваю голову и вижу Илью, о существовании которого совершенно забыл. Он молча стоит рядом со мной и смотрит. «Зачем ты пришел?» — спрашиваю я, стараясь не смотреть на него. «Обдумал вчерашнее предложение», — говорит он. «И я решил помочь тебе». Я вздрагиваю. «Неужели я могу рассчитывать на этого парня, которого никогда не воспринимал всерьез? И в самом ли деле Илья хочет мне помочь?» «Ты серьезно?» — спрашиваю я, чувствуя напряжение, пробежавшее по моему телу. «С чего это вдруг ты решил мне помочь?» «Ну, не все так просто», — усмехается Илья. «Любая помощь имеет свою стоимость». «Ты издеваешься?» — я кашусь на парня, как на сумасшедшего. «У меня нет денег, сам видишь, где и кем я работаю». «А я тебе не говорю о деньгах», — отзывается он и многозначительно смотрит мне в лицо. «Не все можно купить и продать исключительно за деньги». «А что еще можно обменять на помощь?» «Тебя». Этот короткий, но вполне понятный ответ вводит меня в ступор. «Одна ночь тебя не устроит?» «Прости, одна ночь мне не интересна. Мне нужен сам ты. Зачем тебе я?» Он приближается, и его высокая фигура вырастает передо мной. «Ты мне нравишься. Хотел бы быть с тобой». «Ты ведь меня даже не знаешь. Как ты можешь хотеть быть со мной?» Илья усмехается. «Ты такой смешной! Кто из людей знает кого-то так близко, что может этим похвастаться? Мы сами себя не знаем толком, не то что другого. Но я бы хотел узнать тебя чуть лучше, надеюсь, ты мне позволишь. Просто скажи, что будешь со мной, если я помогу тебе». «Ты хочешь, чтобы я регулярно спал с тобой?» Все еще стою перед ним в шоке и думаю, с чего этот парень вдруг воспылал желанием быть со мной. Он ведь меня совершенно не знает. «Не только спать. Жить. Быть моим, забыть других парней. Если ты будешь рядом, ты будешь радовать меня». «А кто же будет радовать меня?» Спрашиваю я его, не понимая, зачем вообще Илье весь этот бред с присвоением ему меня. «Я сделаю все, чтобы ты был счастлив. Такой вариант тебя устроит?» «Я не могу обещать тебе, что буду с тобой. Мне нравится другой парень», — отрезаю я. «Но могу время от времени заниматься с тобой сексом. Такое тебя устроит?» «Тогда я предлагаю сделку. Если за месяц ты в меня не влюбишься, то я не буду претендовать на твое сердце. Отпущу, словно ничего и не было. Но весь месяц ты будешь моим». «Две недели», — начинаю торговаться, понимая, что даже год не спасет ситуацию. «Я никогда не смогу влюбиться в такого, как этот Илья. Он хоть и симпатичный, но все-таки не мой типаж. У меня внутри ничего не переворачивается от волнения, когда он меня целует». «Идет. Две недели ты живешь со мной и спишь только со мной». Я в замешательстве, но, подумав несколько минут, я понимаю, что, соглашаясь с Ильей, я ничего не теряю. Черт с ним, я приму его условия, только бы он помог мне раз и навсегда нейтрализовать Женю. Тогда Влад больше не будет мучиться угрызениями совести и будет моим. «Хорошо», — говорю я, в упор глядя на него. Он кривит губы в улыбке и протягивает мне руку, как будто мы совершаем сделку. Я пожимаю его руку, а он, воспользовавшись этим, тянет меня и, прижав к себе, целует в губы. Я не ожидаю от Ильи такой прыти, но отстраняться не спешу, ведь я должен оставаться в его глазах послушным мальчиком. Я отвечаю на поцелуй пылко и страстно, изображая покорную жертву, готовую на все ради своего господина. Руки Ильи ползут по моей заднице, стискивая ее и доставляя мне отнюдь не самые приятные ощущения, но я терпеливо сражаюсь с его языком, орудующим у меня во рту. В конце концов, со мной и не такое бывало, поэтому я готов терпеть все ради собственного счастья и возвращения к Владу.